Третье. Книги, посвященные обзору неомарксистской философии, хотят, в соответствии с современными тактическими течениями в советском режиме, представить так называемый диалектический материализм как завершение и высшую точку в развитии материалистических идей, будто бы все ярче и настойчивее, проявлявших себя в истории русской мысли. В этом освещении материализм является чуть ли не основным национальным русским движением, независимым от западных влияний. Недавно появившийся труд Максимова «По истории борьбы за материализм в русской науке» очень типичен в этом направлении. В нем автор перечисляет и бегло характеризует целый ряд русских ученых, начиная с Ломоносова, будто бы боровшихся за материализм. Примечание. Максимов. Очерки по истории борьбы за материализм в русском естествознании. Государственное издательство политической литературы, 1947 год, страница 489. Конец примечания. На самом деле автор смешивает натурализм как устранение всего сверхнатурального, что соответствует антиметафизической позиции у представителей русского позитивизма, смотри часть вторую, часть третью настоящего труда, с материализмом, то есть учением, сводящим всю полноту бытия к материи и ее модификации. Страница 33. Мы остановимся сейчас, чтобы проверить указанный тезис об исконном материализме русских ученых на беглом изучении воззрений одного из крупнейших русских физиологов Сеченова, некоторые утверждения которого бесспорно дают повод причислить его к материалистам. Мы убедимся, что даже Сеченов не может быть причислен к материалистам в точном смысле слова. Настоящим материалистом, кроме Чернышевского, надо считать у нас впервые Плеханова, который настойчиво соединял философский и исторический материализм, а затем уже в творчестве Ленина и так называемой советской философии. Это сочетание продолжается в форме диалектического материализма. Это влечение неомарксистов к вульгарному материализму характеризует лишь низкий уровень их. Недаром те русские последователи Маркса, которые тоже развили огромную философскую продуктивность, Булгаков, Франк, Бердяев, также и Петр Струве, с самого начала стремились соединить исторический материализм с кантианством, вообще освободить его от философского материализма. Как раз отталкивание от философского материализма и определило философскую судьбу только что названных мыслителей. Что же касается материализма у русских ученых, то, конечно, выдергивая отдельные фразы и не заботясь о том, чтобы дать правдивую картину построений того или иного ученого, можно написать целую книгу о том, чего не было на самом деле. Чтобы проверить на одном ярком примере это необоснованное причисление к материалистам русских ученых, мы избираем для анализа построение Сеченова, некоторые формулы которого, как будто больше других, приближают его к материализму.